Глава 15. Адель сидела на стуле в полицейском участке, пытаясь успокоиться. До ее сознания только дошло, что могло произойти непоправимое. Люк держал ее за руку и нежно поглаживал пальцы. «Адель, все позади», — приговаривал он, глядя на нее с беспокойством. «Филипп арестован. Тебе больше ничего не угрожает». «Но как ты узнал, что я в опасности?» — спросила Адель. «Я следил за тобой», — признался Люк. «Почувствовал, что что-то не так, и решил присмотреть за тобой. Надеюсь, ты снова меня не выгонишь». «Ты следил за мной?» — переспросила Адель, не веря своим ушам. «Но зачем?» «Потому что я волновался за тебя. Адель, это же очевидно», — ответил Люк, глядя ей прямо в глаза. «И не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Запоздалый румянец залил щеки девушки. Нужно было что-то сказать, но она словно забыла все слова. «Можно просто сказать спасибо, Люк», — помог ей мужчина, улыбаясь и радуясь, как ребенок ее смущения. «Спасибо, Люк», — прошептала она. «Не за что», — ответил он, улыбаясь. В этот момент в комнату вошел инспектор Дюбуа. «Мадемуазель Дюваль», — сказал он, — «я рад, что с вами все в порядке. Мы арестовали Филиппа Дюрана. Он признался в покушении на Жан-Поля Лару и рассказал нам все о том, что произошло много лет назад. Его отец, Жан-Клод, отравил Анри Рено и подставил вашу прабабушку». Адель слушала его рассказ, и слезы текли по ее щекам. Наконец-то правда была раскрыта. Имя ее прабабушки было очищено. «Мы найдем все улики», — сказал инспектор Дюбуа. «И Филипп Дюран ответит за свои преступления». Адель кивнула. Она знала, что справедливость восторжествует. «А что с Жан-Полем?» — спросила она. «Он пришел в себя», — ответил инспектор Дюбуа. «Его жизнь вне опасности». Адель улыбнулась. Это была лучшая новость, которую она могла услышать. Прошло несколько недель. Филипп Дюран был признан виновным в покушении на убийство Жан-Поля Лару и приговорен к длительному сроку заключения. Жан-Поль полностью выздоровел и вернулся к работе в своей кондитерской. Адель и Люк продолжали проводить время вместе, и между ними томился неплохой заварной крем любви. И однажды вечером Люк пришел в Лабельпом с букетом роз. Запись в дневнике Адель через год после свадьбы. 20 августа 1987 года. «Сегодня наша Мадлен исполняется годик. Смотрю на нее, спящая в своей колыбельке, и сердце переполняется нежностью и любовью. Ее маленькие пальчики, пухлые щечки, безмятежная улыбка во сне — все это напоминает мне о том, как прекрасна жизнь, как ценен каждый миг. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне это счастье, за то, что у меня есть Люк. За то, что у нас есть Мадлен. Год назад я и представить себе не могла, что моя жизнь так круто изменится. Тогда, в день нашего знакомства, Люк казался мне просто назойливым журналистом, который хотел выведать семейные рецепты ради сенсационной статьи. Я не доверяла ему, даже немного боялась. Но он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Он был добрым, отзывчивым, искренним. Помог мне раскрыть тайну Мадлен, очистить ее имя, наказать виновных. И подарил мне свою любовь. Любовь, которая оказалась сильнее всех страхов, сомнений, теней прошлого. Сегодня, глядя на нашу малышку, я думаю о Мадлен, об Анри, о всех тех, кто стал жертвами той давней трагедии. Я думаю о том, что их жизни были прерваны слишком рано, что они не смогли испытать того счастья, которое испытываю я сейчас. И обещаю себе, что сделаю все возможное, чтобы моя дочь жила в мире без теней. В мире, где царят любовь и справедливость. А еще я думаю о том, как же сильно люблю Люка. Он мой герой, мой защитник, мой лучший друг. И я бесконечно благодарна ему за то, что он есть в моей жизни. Адель с маленькой Мадлен на руках стояла на пороге старого дома своей семьи. Она привезла дочь, чтобы познакомить ее с местом, где жила прабабушка. Деревянная дверь, покрытая слоем старой краски, словно хранила отпечатки рук многих поколений семьи Дюваль. Их радости и печали, их мечты и надежды. Адель вдохнула знакомый запах старого дома. Дерева, лаванды, ванильного сахара, который, казалось, навсегда впитался в эти стены. Запах прошлого, который был теперь не страшным, а скорее грустным, словно напоминал о том, что время неумолимо, и все в этом мире подвластно изменениям. Сад был полон ароматов роз и лаванды. Розы, словно пышные бальные платья, раскрывали свои лепестки навстречу солнцу. А лаванда, будто фиолетовое море, раскинувшееся у их ног, наполняла воздух своим терпким, успокаивающим ароматом. Сад был похож на сказку, на волшебный мир, где царили красота и гармония. Мадлен, заворожённая этой красотой, гулила и смеялась, пытаясь ухватить ручонками бабочек, которые порхали среди цветов. «Смотри, милая», — сказала Адель, указывая на могучий дуб, который возвышался в центре сада. «Это то самое дерево, о котором я тебе рассказывала. Под ним твой прапрадедушка хотел сделать предложение твоей прапрабабушке, но она опередила его и сама призналась ему в любви», — добавила Адель, улыбаясь. Ей нравилось рассказывать дочери о своей семье, о своих предках, их любви, мечтах, об их борьбе за счастье. Маленькая Мадлен засмеялась и потянулась к дереву ручонками. Ее глазки, голубые, как небо Прованса, сияли любопытством и радостью. Адель, глядя на дочь, чувствовала, как сердце переполняется любовью и нежностью. Она подошла к дубу и присела рядом с ним, осторожно уложив Мадлен на траву. Девочка, заворожённая игрой света и тени на листьях дерева, затихла, словно прислушиваясь к шепоту ветра, который проносился сквозь его ветви. Прижимая к себе дочь, Адель закрыла глаза. Вспомнила долгие дни и ночи, проведенные за изучением старых документов. Бесконечные допросы свидетелей. Страх, который преследовал ее на каждом шагу. Вспомнила Филиппа, его искаженное ненавистью лицо, блеск ножа в его руке. Вспомнила Люка, его мужество, любовь, которая спасла ее от смерти. Мадлен, Анри, Жан-Клода, Филиппа. Всех тех, чьи судьбы переплелись в этой истории. Вспомнила их любовь, страдания, борьбу за счастье. И поняла, что их история — не просто детектив, не просто расследование убийства. Это история о любви, о предательстве, о мести, о прощении. История о том, как тени прошлого могут отравить настоящее, и о том, как важно бороться за свою любовь, свободу, за свою жизнь. Прошлое забыть нельзя. Это часть нашей жизни, с которой приходится мириться. Смириться с тем, что было, с тем, что уже нельзя изменить. Но можно извлечь из этого уроки, сделать выводы, стать сильнее. И Адель была сильной. Она прошла через все испытания и не сломалась. Сохранила в своем сердце любовь, доброту, веру в справедливость. В этот момент что-то щелкнуло в ее голове. Словно невидимый замок открылся, выпуская на волю давно запертые воспоминания. И она все вспомнила. Маму и последние черные годы. Вспомнила день, когда ее мир рухнул, когда ее маленькое детское сердце разбилось на тысячу осколков. Вспомнила боль, страх, отчаяние, которые поглотили ее, заставили забыть о счастье, о любви, о себе самой. Вспомнила долгие годы, проведенные в тумане забвения, годы, которые казались ей бесконечным кошмаром. Но теперь все эти воспоминания казались ей далекими и нереальными, словно принадлежали другому человеку, не ей. Она будто наблюдала за ними со стороны, чувствуя боль, но не испытывая ее в полной мере. Они были будто отдельно от нее, словно кадры из старого фильма, который она когда-то смотрела. Она скучала по маме, но в то же время понимала, что все, кого мы любим, всегда находятся рядом, внутри нас, в наших сердцах, в наших мыслях, в воспоминаниях. Они живут в нас, пока мы их помним, пока мы их любим. Адель открыла глаза и посмотрела на свою дочь. Мадлен, устав от игры, заснула под дубом. Ее лицо было спокойным и безмятежным. В ее лице, когда дочь спала, Адель видела отражение собственного счастья. Счастье, которое она так долго искала и, наконец-то, обрела. И Адель знала, что будущее будет светлым, что ее дочь будет жить в мире, где нет места теням прошлого, в мире, где царят любовь и справедливость, в мире, который она поможет создать для нее.